Глава 4. Звездная пыль медленно оседала на плиты домена, которому осколок единого еще не избрал имени. Архитектор продолжал свое неспешное созидание. Дуги конструкций, пока существующих лишь в застывшем свете, медленно превращались в материю. До завершения еще было далеко, очень далеко. Пламенеподобный стоял на краю парящего острова, глядя в бескрайнюю золотую пустоту. Но мыслями он пребывал в теневых землях. Там погиб один из последних его детей, носивших древнюю кровь. Слова землянина все еще звучали в его разуме. Яростный, как пламя, мертв. Каменные луки в хаосе, серебряные черви в землях, где их быть не должно. Нюхом старого зверя осколок единого чуял за всем этим злую волю. Не просто так убийство произошло именно сейчас, когда тысяча вновь начала пробуждаться, а нити их замысла вновь сплетались в узор. Не случайно гибель настигла яростного на святой земле наблюдателя, там, где великий разум должен видеть все. Это был вызов, злой и наглый, для тех, кто сумеет прочесть. Значит, пришло время заглянуть в тени. Незримый указывал путь яснее молнии в ночи. Прежде чем искать братьев под курганами, прежде чем бросать вызов псам вечности, он должен привести в порядок свой старый дом, вернуть заблудших под свою длань, пока они не перегрызли друг друга, как волкеры над падалью. Угроза была явной, и она затрагивала интересы не только землян и юного древа, но и тысячу братьев, ибо их судьбы теперь были связаны. Приняв решение, пламенеподобный направился к стреле домена. Архитектор, парящий над строящимися конструкциями, обернулся к нему. «Куда ведет тебя вдохновение, мой необычный друг? Скоро ли ты вернешься?» «К истокам прошлого», — ответил осколок единого. «Продолжай работу и встречай гостей, пока хозяин отсутствует». Он уже привязал золотое существо к домену, подобно тому, как оно было привязано к скрижали, ибо архитектор и был создан как хранитель доменов. Зодчий будет служить и строить, в этом его предназначение, но он способен и встретить незваного гостя, если потребуется. За те дни, что они уже провели вместе, пламенеподобный убедился. Домен в надежных руках, и замысел будет продолжать воплощаться. Через мгновение он уже стоял на камнях башни молний. Ветер нес с собой запах надвигающейся грозы. Над руинами Эстэ перекатывался глухой гром, обычный, ибо бесконечных штормов больше не существовало. Ливни единства, короткие, но мощные, смывали со старых камней червивую скверну. Из скрижали вылетела золотая руна, обретя форму ледяного дракариса. Пламенеподобный знал, что наблюдатель больше не карает за полеты над Эстэ. Древние запреты уходили в прошлое. Или не существовали вовсе. Ведь капсулу Сигурда сбил вовсе не небесный клинок альфа-разума. Этот вопрос волновал его не слишком сильно. Предстояли иные вызовы. Огромный зверь понес его над руинами, туда, где на горизонте мерк иг свет, превращаясь в сумрачную пелену теней. Осколок знал и не любил эти земли, ибо они были внебрачным плодом тьмы и света, пограничной зоны, где жизнь исказилась, трепеща между замыслом творящей и шепотом великих червей. Бесплодные пустоши и зазубренные гребни скал, корка черного льда и щупальца странных растений, тянущих из мертвой земли последние соки. В тенях всюду подстерегала опасность, из них за светом древ следили голодные и хищные глаза. Во времена, когда он правил кругом, теневое кольцо изгоняли преступников, ибо знали, что выжить там будет сложнее, чем умереть. После того, как он пал, изгоем стал весь его народ, проклятый и разделенный. Они стали жестокими и коварными, забыли свои имена, стали людьми теней. Но древняя кровь еще текла в их жилах, а зеленый камень Аммос сиял в глазах. Возможно, их еще можно было спасти или уничтожить. Пламенеподобный не знал, что придется выбрать, но знал, что выбирать придется, ибо порожденный им его ноша. Давным-давно, когда золотой свет Элтарина только восходил над этим кругом, он пришел к потомкам Кэл, что смешали свою кровь с низшими в жуткие времена раскола, и стал их экзархом, дарующим молнии. Он, его разум и воля сделали людей тени тем великим народом, что правил Эстэ. Но то, что с ними произошло, тоже его вина и его ноша. Больно и горько было видеть то, во что обратилась прежняя слава. Однако осколок единого знал, судьбу можно переломить. Ледяной дракарис долго скользил над сумрачными равнинами, неуклонно приближаясь к столпу сияния, древнему посту наблюдателя. Здесь была назначена встреча, но дразнить альфа-разум не стоило. Наблюдатель не любил, когда с высоты пытались заглянуть в его обитель. Поэтому пламенеподобный изменил маршрут, сделав большой крюк, чтобы облететь границы священной земли. Место, где было совершено убийство, он нашел очень быстро. Навыки энергии позволяли видеть следы рун и звездной крови, а воронки среди черных обелисков просто светились ими. Но живых, как и мертвых, там больше не было. И пламенеподобный направил дракариса вниз. Совсем недавно здесь кипело сражение, яростное, жестокое, где приложили руку не только восходящие и черви, но и слуги наблюдателя, чей гнев оставил отпечатки на земле и скалах. Мрачная аура смерти висела в воздухе. Даже прожорливых тенеплодов не было поблизости, хотя они очень быстро очищали места любых схваток. Звездная кровь текла свободно, и из его скрижали появились две руны — Азимандия и Морвейн. Кэл-леди жадно оглянулась, и тут же сменила серебристое платье на шевелящийся доспех. Она втянула обеими ноздрями воздух и поежилась. «Какое отвратительное место! Здесь пахнет смертью, мой господин, и еще чем-то неправильным». «Именно поэтому мы здесь», — ответил пламенеподобный. «Азимандия, ты будешь моим стражем. Держи глаза и уши открытыми. Скоро должны появиться гости». «О, я люблю гостей. Они от меня не ускользнут, мой господин», — хищно усмехнулась золотая Кэл. От нее мгновенно отделился аспект. Призрачный лик, тут же скрывшийся в глубине каменного лабиринта. «Морвейн!» Он повернулся ко второй восходящей, молча ожидающей приказов. «Используй свой дар прозрения. Я хочу знать, что здесь произошло». Кальталас молча склонила голову. Она медленно обошла обожженные скалы, касаясь их пальцами, смотрела воронки, под которыми виднелись засыпанные норы, а затем опустилась на колени в центре большого темного пятна. Сквозь ее пальцы потекли струйки песка, смешанные с засохшей кровью. «Духи мертвых испуганы», — прошептала она чуть слышно. «Они покинули это место. Но камни, кровь и земля помнят. О, помнят». «Открой мне картины прошлого. Что шепчут духи?» «Погоня, мой господин. Они мчались из теней, ведомые яростью и мщением». Морвейн, не глядя, указал рукой в сторону колонны сияния. «Земля дрожит. Они скачут. Серебряный восходящий впереди». Она вдруг подняла глаза. «Тень твоей крови, господин. Это кровь его». «Да», — кивнул осколок единого. «Что произошло дальше?» «Дальше? Взрыв. И тьма». Морвейн вновь зачерпнула песок, пытаясь увидеть картину прошлого. Ее глаза закатились, а голос стал далеким, неземным. «Тьма, тьма, все скрывает. Она движется, она живая. Она поднимается из-под земли. Она жжет, мой господин, во тьме твари и кто-то еще. Кто приказывает ей?» «Видишь ли ты его?» «Нет, мой господин, только тени во тьме. Эта тьма, она из тех, что закрывает глаза даже наблюдателю. Та проклятая великая тьма червей. Тот, кто приказывает ей, хотел скрыть все, что произошло внутри». «Откуда пришла эта тьма?» Пламенеподобный почувствовал, как изнутри вместе с пониманием поднимается холодная ярость. «Не знаю, мой господин. Ее не было, и она пришла». «Что еще ты видишь?» «Тот первый, за кем гналась тень твоей крови. Он был здесь, таился поблизости, а потом тьма скрыла и его». «Что можешь сказать о нем?» «Маска из черепа, запах мертвых червей. Серебро снаружи, но что внутри?» «Я не понимаю, мой господин, как будто он сильнее меня». Осколок единого резко выдохнул. Предательство. Кто-то из его собственных детей продался тьме и стал служить червям? Или под его шкурой скрывается что-то большее? Пламенеподобному было хорошо известно, что черви никогда не приблизятся к посту наблюдателя по своей воле. Нужен кто-то, отдающий им приказы. А приказывать червям и управлять живой тьмой, в которой погибают даже техниты наблюдателя, способны лишь предатели человеческого рода. Отрекшиеся. Черви, по словам землянина, были серебряными секаторами, элитными истребителями восходящих. В логове, разрушенном в СТ, подобный пламени нашел маску черепов и получил от наблюдателя сагу, где человек из этой септы тоже встречал этих червей. Тогда им приказывал тот, кто был сильнее — всадник. Наблюдатель как будто услышал его мысли. Серебряное задание, полученное еще в СТ, а выявление червивых предателей среди его народа, шевельнулось в атласе, чуть изменившись. Он сделал первый шаг к его разгадке. А рядом с ним вспыхнуло другое, окутанное золотой каймой подвига. Наблюдатель счел его достойным поиска всадника и несомой им живой тьмы. Это было неспроста. Альфа-разум всегда избирал наиболее достойных для исполнения своей воли. Еще один знак незримого. «Мой господин, приближаются всадники», — донесся голос Азимандии. «Теневой зверь несет два серебра. Мне убить или пленить их?» «Это гости. Приведи их ко мне», — медленно ответил пламенеподобный. «Морвейн, очнись! Благодарю за твое прозрение». Заклинательница духов вздрогнула и медленно подняла голову. Ее глаза вновь обрели осмысленность. «Мой господин, твои дети пали во тьму». «Знаю», — холодно ответил пламенеподобный. «Но скоро они поймут, что есть тьма поглощающая, а есть карающая». Всадники приблизились к черным камням. Он знал их, обоих. Сигурд и Рикс народа теней. Тот дерзкий первый сын, что удостоился его метки. При первой встрече осколок единого опалил его лицо, и тот урок добавил человеку теней мудрости. Он предупредил землянина. За это стоило наградить и сделать первым из тех, кто узнает о возвращении истинного владыки. Пламенеподобный знал, что в окружении своих рун внушает страх, как и подобает властителю. А старое тело изгоя может смутить умы. Поэтому не удивился, увидев, как вождь когтей вскинул оружие, а затем, скованный ментальным навыком Азимандии, бросил его и, чуть пошатываясь, подошел к нему, опустился на одно колено. «Последний раз, когда мы виделись с тобой, Рикс, я жил в другом теле», — произнес пламенеподобный, связывая его взгляд своим. «Том, что принадлежало и принадлежит землянину по имени Сигурд. Тогда ты спросил, почему первая мать велела слушать меня так, будто устами Сигурда говорит сам белый дьявол? А я сказал, что расскажу тебе, если ты не изберешь иную награду. Помнишь?» «Да», — едва шевеля губами произнес коготь. «Помню. Теперь пришло время рассказа и награды. Смотри». Осанна лучше тысячи слов. Мощная, ослепительная, сжигающая все сомнения. Она вспыхнула в сознании когтя сотни ярких образов, и он увидел все. Великий город под голубым куполом неба. Серебряные шпили и башни, люди на площади, с серебряными и черными волосами, свободные, гордые. И он, стоящий на открытом уступе летающего чертога, восседающий на золотом троне в чертоге молний. Развивающиеся волосы и золотое плетение подкожного венца. Кипящие звездной кровью глаза. Облачение из белого зердина и голубой стали, похожее на крылатую броню. Серебряная молния на раскрытой ладони. А затем падение. Золотые птицы вечности, пикирующие с небес. Молнии и клинки жесткого света. И он, окруженный аурой гнева, ведущий последний бой. Тысячи лиц, тысячи образов, тысячи гибнущих с его именем на устах. Осанна погасла, но пламенеподобный знал, что коготь сейчас видит на его месте другую фигуру, ту самую из СТ, дарующую молнии. Ту, что народ теней тайно почитал сотни лет, надеясь, что один из тысячи все-таки вернется. И он вернулся. «Я наказал тебя за дерзость своей меткой, тень моей крови», произнес пламенеподобный. И пальцы его вспыхнули зеленым свечением прикосновения короля. Но ты проявил верность и искупил вину. Я дарую тебе прощение, дитя. Когда он отступил, коготь медленно провел рукой по лицу. Отвратительный шрам исчез, словно его никогда не было. «Дарующий, ты вернулся!» Голос когтя предательски дрожал. «Но как?» «Волей незримого. Я спрашиваю тебя, примешь ли клятву и мой дар?» «Приму», — выдохнул теневик. Пламенеподобный протянул ему амулет со своей сигной, тем же жестом, что некогда даровал своим детям. «Это молния из тех старых. Ты один из немногих, кто снова получает ее. Прими этот дар и запомни. Вечность больше не властна над тобой. Встань!» «Благодарю. Что я должен делать, мой господин?» Коготь поднялся с колен. «Узнаешь позже. Пока же я расскажу вам, что здесь произошло на самом деле», произнес пламенеподобный, окидывая взглядом и теневика, и приблизившегося Сигурда. Пришло время открыть правду. «Черви знали, что тень моей крови здесь заманит в ловушку. Это не убийство, это казнь, совершенная с холодным сердцем. Скажи, мой верный...» Он обернулся к когтю. «Как Рикс Черепов миновал засаду? Как он выжил, когда пришли серебряные черви?» «Пожиратель костей говорил, что почуял червей и потому успел избежать ловушки», — ответил теневик. «Он сказал, что тоже сражался с червями. Но потом пришли воины-наблюдателя, и черепа отступили, чтобы их не поглотил небесный огонь. Но никаких следов не осталось», — усмехнулся пламенеподобный. «Ни рун, ни крови, только слова. Верно?» «Да, мой господин. Наши глаза не видели этого, и даже видящие оказались бессильны. Червивая тьма застилает их взор», — ответил коготь. «Некоторые риксы сомневаются в словах пожирателя костей, но больше никто не хочет бросать ему вызов. Серебряные твари из Великого Улья не появляются случайно и не действуют в одиночку. Ими управлял всадник. Один из отрекшихся. Червивый восходящий, что служит Великому Червю, и может перемещаться через саму тьму». «Всадник?» — нахмурился Сигурд. «Это...» «Ты помнишь отрекшегося, что мы убили в домене? Это была лишь жалкая бронза. Всадник же блестит золотом, а личинка в его голове уже набрала силу. Такие раньше вели войска Великих Ульев в битву, оседлав гигантских червей. В их червивых скрижалях таится немало проклятых рун, и они способны на многие злодеяния. Мой господин, ты хочешь сказать, что здесь был всадник?» — переспросил коготь как серебро. «Но как тогда выжил пожиратель костей и его люди?» «Разве ты еще не понял? Рикс, что носит череп как маску, пал во тьму или заключил с ней союз?» Голос пламенеподобного стал холодным, как лед. «Он убил яростного, как пламя, руками червей, и теперь собирает септы под свою сигну, чтобы развязать войну, которая расчистит червям дорогу. Зачем убивать такое полезное орудие?» Коготь, как серебро, издал сдавленный стон. Смесь ярости и отчаяния. «Мне не очень понятно, как наблюдатель пропустил эту угрозу», — спросил Сигурд, тревожно хмурясь. «Черви подобрались ему под самый нос, но предатель не раскрыт, а мы не получили задание на всадника. Как это возможно? Ведь это угроза золотого ранга». Вопрос был правильным для того, кто не знаком с тьмой, что порождали великие черви. Подобно живой черной крови, струясь в их жилах, она представляла невероятную опасность и дарила огромное могущество тем червивым созданиям, что могли ей приказывать. Пламенеподобный знал, что через тьму можно мгновенно перемещаться, подобно тому, как это делают тенеходцы, что она способна становиться мечом и щитом, и что ее отравленное дыхание убивает технита-наблюдателя, не позволяя ему заглянуть под ее полог. Но объяснять все это было долго, и он сказал лишь: «Наблюдатель не видит сквозь червивую тьму. Всадник источает ее, дышит ею, прикрывается ее плащом. Черви хитры, Танаан, а проклятые руны коварны. Но вряд ли он скрывает под тьмой целое войско. Они таятся, значит, их немного. От этого они не станут менее опасны. Но у нас есть преимущество. Всадник не знает, что я вернулся. Пожиратель костей не знает, что его червивое предательство раскрыто. И пока мы будем действовать в тенях, он останется слеп». Затем пламенеподобно повернулся к когтю. «Ты, верный, сохранишь в тайне нашу встречу. Возвращайся к своей септе и жди моего знака. Когда он появится, приведи всех, кто готов сражаться за древнюю кровь». «А черепа? Что отвечать на их призыв?» «Отвечай, как ответил бы, не будь этой встречи. Пусть думают, что ты пойдешь под их сигной, если пойдут все». Коготь кивнул. Его глаза горели фанатичной преданностью. «Будет исполнено, мой господин. А ты? Куда отправишься ты?» «Ты вскоре услышишь мое имя», — усмехнулся пламенеподобный. «И все поймешь». Когда Азимандия проводила когтя, они остались с Сигурдом наедине. Вернее, втроем, потому что Морвейн неслышной тенью стояла у края скал. Господин не велел ей удаляться, и руна замерла, ожидая решения, ибо речь в их разговоре шла о ее судьбе. Землянин окутал их сферой тишины. Похвальная, хоть и излишняя предосторожность. Осколок Единого смотрел на него, подмечая перемены. Сигурд уже был совсем не тем юнцом, которого он вел за руку по первым ступеням восхождения. В битве за Эргиаль он доказал, что кровь истинного течет в его жилах не напрасно, и завоевал уважение тысячи братьев. Тот, кто сплел их души, добился своего. Из него вышел достойный ученик. Один из тысячи знал, что нравы разумных можно описать фигурами сфер, и Сигурд, несомненно, был героем, неподкупным и несгибаемым, как клинок. Поэтому не стоило говорить с ним о псах вечности, ибо это принесло бы только вред собственным замыслам. Ледяной кузнец прочел память землянина как открытую книгу, а те, кто затеял эту партию, были не слабее Кейнора. Так что пламенеподобный сказал: «Больше не тревожься за людей теней, Танаан. Мои дети заблудились во тьме, но я вновь приведу их под свет древа. Ты же иди тем путем, что предначертал незримый твоему народу». «Благодарю, но мне опять нужна твоя помощь», — сказал Сигурд. «Советом и знанием. У меня три вопроса». «Спрашивай». «Первый. Я хочу вернуть жизнь своему командиру. Динамиту, ты должен помнить его. С помощью руны оживления. Но сначала нужно восстановить его тело. Руна, что предлагает торговец, чересчур дорога. Может, Морвейн знает другой способ?» Сигурд вопросительно взглянул в сторону восходящей, ждущей за пределами пузыря уединения. «Второй вопрос насчет саркофагов бесконечного сна. Мы так и не поняли, как с их помощью инициировать новых восходящих. Там требуется некий ритуал, процедура, которую проводят норны в храме вечности». Он замолчал и пламенеподобный напомнил: «Ты говорил о трех вопросах, Танаан. Драконья руна моего Рикса. Он хочет вернуть ее из вечности. Ты говорил, что сможешь помочь». «О да. Тот, кто сражается, говорил: тень охотника всегда падает на тропу зверя», — ответил пламенеподобный, улыбаясь, ибо незримый вновь раскидывал белые камни, указывая путь во тьме. «Но помогу не я, ибо для меня врата вечности закрыты. Но ты знаешь, что у всего есть цена истинный. Морвейн ответит на твои вопросы, а ты поможешь ей, Танаан. Ты принесешь ее руну в вечность, ибо ее ждет тайная миссия». «Вечность?» — вздрогнул Сигурд. «Но зачем?» «Обзавелся ли ты печатями тайны?» — сурово спросил в ответ осколок Единого, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил: «Все, что я буду говорить далее, должно быть скрыто или забыто. Это важно, ибо ты и твоя память можете оказаться в руках тех, кто умеет видеть, и они должны увидеть там только то, что мы захотим». «О ком ты?» «Ты поймешь, Танаан», — с уверенностью сказал пламенеподобный. «Я отдам тебе заклинающую духов, а ты принесешь ее в вечность. Там она укажет на драконью руну, что потерял твой Рикс. Ты вряд ли сможешь ее выкупить или отнять у владельца. Но есть и другой путь». «Какой?» «Пусть за нее заплатят те, кому нельзя отказать». «И кто же это?» «Ты поймешь, но не сейчас. Они найдут тебя сами. Скрой под печатью этот разговор». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — прищурился Сигурд. По лицу и движениям землянина читалось, что он полон скрытого гнева. Этот восходящий не любил, когда его заставляли танцевать с завязанными глазами. Но выбора не было, и пламени подобный терпеливо повторил. «Я отдам тебе Морвейн. Она укажет на руну и ее владельца. Не торопись и не медли. Помни, у Морвейн всего 8 часов в сутки, и она должна исполнить свое предназначение. Ничего не бойся и помни, тебе в вечности ничего не угрожает. Тот, кто с нами играет, позаботился об этом». «Ты говоришь о хитрейшем», — наконец-то догадался Сигурд. «Да, но есть и другие, кто играет против». «Мы уже не вместе. Дело серьезное, и мне нужно больше информации», — решительно ответил Сигурд. «Безо всяких тайн и недомолвок. Что за миссия у Морвейн Вечности?» «Ты поймешь, Танаан», — улыбнулся Осколок Единого. «Каждая тайна откроется, когда придет срок». «Иди к черту!» — выпалил Сигурд, рубанув рукой воздух. «Я не собираюсь становиться твоей послушной марионеткой, даже ради...» Пламени подобный замер. Дерзкие слова не рассердили его. Наоборот, в памяти всплыли давние, очень давние воспоминания об одном восходящем, что был очень похож на землянина. Их слабость и их сила были схожи. Затем Осколок Единого рассмеялся. «Танаан!» — произнес он с неожиданной теплотой в голосе. «Ты напомнил мне одного молодого истинного, который тоже любил требовать правду. Знаешь, что с ним стало?» «Понятия не имею», — буркнул Сигурд. «Но если хочешь рассказать очередную притчу, поищи другие уши». «Ты ведь тоже не все рассказываешь мне, Танаан», — сказал пламенеподобный. «У тебя и твоего народа есть свои тайны, а у тысячи свои. Ты все узнаешь и поймешь, когда придет время. Если откажешься, я найду иного гонца для Морвейн. Клянусь кровью моих братьев, я не желаю тебе зла. Прими этот золотой дар как залог моих слов, и пусть он не пригодится тебе в вечности». Осколок Единого открыл скрижаль и извлек из нее золотую руну. Одну из двух рун живых цепей, оружие псов вечности, ту, что досталось от Орина. «Ты учил меня, что золотом не делится». Видно было, что Сигурд колеблется, но он должен был принять верное решение. «И учил, что у всего восхождения есть цена. Какой ответный дар потребуешь ты?» «Сам решишь, когда придет время». Пламенеподобный отдал истинному его слова, сказанные когда-то. «Или вернешь мой дар, если не захочешь приносить ответный». «Хорошо, пусть будет так», — произнес Сигурд, принимая золотую руну как тяжелую ношу, и Осколок Единого удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Не пожалей звездных монет, чтобы привязать важные руны к своей скрижали. В вечности, да и в единстве это может пригодиться. И еще одно. Морвейн тоже должна вернуться из вечности. Это важно, Танаан. Я доверяю тебе жизнь и свободу, Кэль-Талас». Он жестом подозвал Морвейн. Заклинательница духов приблизилась. Ее бледное лицо выражало готовность к любым приказам. «Морвейн», — произнес пламенеподобный, — «тебе предстоит путешествие в вечность». «Я готова, мой господин». «Тебя принесет туда Сигурд в своей скрижали. Слушай его, как меня, ибо мы играем в одной сфере, но не забывай о своем предназначении». «Да, мой господин». «Ты также поможешь Сигурду отыскать драконью руну, ту, что принадлежала Торию». «Как предначертано небесами, мой господин», — поклонилась заклинательница. «Когда мы отправляемся?» «Я дам знак. Пока же ты служишь Сигурду, моя восходящая». Прощаясь, он посмотрел на нее, лаская взглядом. Их связывало не только общее дело, но и телесная тяга. И Морвейн ответила таким же зовущим и обещающим взглядом. А потом склонила голову в знак готовности исполнить его волю. Они стояли меж черных камней. Землянин с золотой руной, заклинательница душ, готовая к последнему путешествию, и Осколок Единого, что воплощал замыслы тысячи братьев. Игра за единство и вечность, за все мироздание, восходила на следующую ступень.